54. Юлия. В аэропорту меня взяли под руки буквально сразу при выходе из самолета, отвели получить визу, не сводя глаз все время. Пока араб в арафатке и белом платье записывал данные и фотографировал меня, вывели, подхватив чемодан с ленты, и усадили в лимузин с затемненными стеклами. Я не успела удивиться такой тревожащей роскоши, потому что мы поехали по улицам, где каждая вторая машина была еще роскошней нашей. Алые Феррари, золотые Ламборгини, голубые Мазерати. Белые Мерседесы на этом фоне выглядели просто какой-то дешевкой. А лимузин простым такси. Я так изумлялась окружающему, что и не заметила, как мы добрались до гостиницы. У меня забрали паспорт, проводили в номер и, наконец, оставили одну. Первое, что я сделала, это выключила кондиционер. Душная жара тут же навалилась на меня, но так было лучше. Меня все еще трясло от холода, поселившегося прямо в костях после поездки на Зимнюю Поляну. Я стояла не меньше часа под душем, а потом легла в джакузи с обжигающей водой. Но все равно было ощущение, что я не могу согреться до конца. Даже удивляться или сердиться не было сил. Я так и была как замороженная. Но надеялась, что утром станет легче, а когда я увижу море, то просто стану счастлива и забуду обо всем. Но еще до наступления утра я поняла, что ошибалась. Начиналось все с непроходящего озноба. Я так и не включила кондиционер, с меня лил пот, но все равно было холодно, буквально трясло, поэтому я завернулась во все одеяло, что нашла. И все равно становилось все хуже и хуже. Меня начало тошнить одновременно с болью в животе, потом захотелось в туалет, а потом постепенно ноющие мышцы начало выкручивать, как при гриппе. Я просто не отходила от унитаза, чтобы не бегать туда-сюда, но спать хотелось уже ужасно, поэтому я так и засыпала на коврике в ванной ненадолго, просыпаясь от боли в мышцах. Утром пришли сопровождавшие меня из аэропорта мужчины, безликие как манекены, перенесли меня на кровать, поставили бутылку воды, отказались дать обезболивающее. «Это ломка», — сказал один из них. «Вам надо потерпеть. Другого способа нет». И свой первый полноценный день в Эмиратах я провела, корчась от боли в мышцах и выхлебывая бутылку за бутылкой воду. Меня уже не рвало, но все еще было ужасно. Дорого мне обошлись те укольчики. Правда, мне не хотелось их снова, как хочется наркоманам. Мне иногда хотелось умереть, но повторить то послушание или ту безумную похоть, что управляла мной, не хотелось. На следующий день те же манекены пришли ко мне, чтобы вытряхнуть меня из постели, совершенно беспардонно нарядить в купальник и отвезти на пляж. Я была слабее котенка, но они равнодушно исполняли обязанности, не слушая возражений. Вывалили меня в шезлонг на солнце и снова ушли. Пляж был закрытый, только для жителей отеля, народу было мало. Некоторое время я там просто лежала, потом собралась силами и дошла до моря. Просто опустилась в воду, чтобы почувствовать его соленость. Почувствовать себя живой. А потом намазалась кремом и выдвинулась под солнце. Целый день загорала, добиралась до воды и окуналась, пила воду и дремала. К вечеру, когда за мной приехали, была голодная до обморока, и шведский стол в отеле оказался очень в тему. Ела аккуратно, чтобы после всех приключений мне не стало плохо, но было так сумасшедше вкусно. Словно я рождалась заново. Ни на какие вопросы манекены не отвечали. Возили меня на пляж, возвращали в отель, следили, чтобы ко мне никто не приближался, отказывались вести куда-либо еще. Это было обидно. Я не знала, что ждет меня в будущем, но так хотелось посмотреть на самое высокое здание в мире. И побывать на Восточном базаре и в пустыне. Хорошо, что тут не было алкоголя. Даже запах духов на спирте заставлял меня бледнеть. Кажется, это на всю жизнь. Однажды вечером я сидела в лобби, и от нечего делать пыталась читать книжку на английском, забытую кем-то из постояльцев. Тут-то ко мне и подсел смуглый мужчина с орлиным носом в традиционной арабской одежде.